Он налил в бокал вино, Балантей, любимое вино Паулы, которая ждала его в своей огромной, округлой постели. Шпага потушил ночник и быстро поднялся в бомбоньерку, бережно неся в руке бокал. Глава десятая. Пьер Антони подумал, что архив итальянского радио и телевидения еще менее доступен, чем секретные архивы ЦРУ. Цербер, охранявший архив, наотрез отказался помочь ему в поисках. «Я не получил указаний, сеньор. Здесь стоит открыть рот, как вспыхивает скандал. А откуда я знаю, что вы сделаете с этими карточками?» «Съем их на закуску». Пьер Антони почернел от злости. Он пригрозил охраннику всеми карами земными и небесными, как вдруг явился начальник архивного отдела. Он нес в руке и даже в шляпе рождественские подарки, обернутые в разноцветную бумагу и обвязанные яркими пушистыми ленточками. «Рождество на носу! А я еще не всем родным купил подарки!» — стал оправдываться он. Сначала аккуратно положил свертки в шкаф и только потом спросил: «Что вы тут шумите?» «Мне необходимо просмотреть карточки участников телеконкурса «Шпаги». Ваш охранник и помощник заставляет себя упрашивать, словно он тоже телезнаменитость. А, наш дорогой Шпага, как он поживает? Убийцу нашли?» Он откровенно радовался бедам дорогого Шпаги, которого сильно недолюбливал. «Если ваш отдел и вы лично нам поможете, может, и найдем. Конечно, вы люди очень занятые, но все-таки...» Пьер Антони с вызовом поглядел на шкаф, куда начальник отдела упрятал подарки. «Да смотрите эти карточки. Смотрите на здоровье. Под расписку можете взять даже их с собой. Но, по-моему, вы идете по ложному следу. Наш неподражаемый Жан-Луи Шпага за эти годы слишком многим насолил. И верно, десятки, сотни из них с удовольствием бы скинули его с пьедестала. Люди, желающие занять его место?» — с надеждой спросил Пьер Антони. «Неужели вы ждете от меня каких-то конкретных сведений? А я и не думал на кого-либо намекать». И больше Пьер Антони не удалось выжать из него ровным счетом ничего. С своей богатой добычей, сотнями карточек, Пьер Антони приехал на виллу Шпаги. Жан-Луи в конторе табачной фирмы «Канди» обсуждал со специалистами, как лучше подать и разрекламировать их продукцию. Ароматные вальсы всем телезрителям порядком надоели. Встретила его Паула. Прежде она, всякий раз увидев его, светлела лицом, глаза ее загорались, а тут помрачнела. «Какие новости?» — спросила она с тревогой. «Ну, никаких, сеньор». Он погладил по спине балайку, считавшую его своим членом семьи. «Я хотел бы побеседовать с ухажером Анжелы, но так, чтобы это не выглядело как допрос. У меня как раз шина поизносилась. Впрочем, вся моя машина изрядно изношена. Да что поделаешь? Кажется, этот молодой человек работает в гараже неподалеку. Не могла бы Анжела позвонить ему и попросить прийти? Пусть посмотрит колеса моего драндулета». Он подмигнул Пауле, и та в ответ слегка улыбнулась. «Вызов в полицию кого хочешь напугает, а его тем более. Пусть думает, что я интересуюсь одним только пиццу». Помолчав, добавил: «А пока поговорю с Валенцано. Мне нужно для сравнения второе анонимное письмо». «Оно у Валенцано в письменном столе», — сказала Паула. «Провожать вас не надо, не так ли?» Валенцано сидел спиной к двери и печатал на портативной пишущей машинке. Он вздрогнул и мгновенно обернулся. «Нервничаем, сеньор Валенцано», — пошутил Пьер Антони. «Как дела?» «Хуже не придумаешь». Попробуйте жить спокойно в этом подлом мире! — в растерянности воскликнул Валенсану.